Глава вторая. Редкие солнечные лучи несмело пробивались сквозь плотное серое одеяло лохматых туч. Утро тоскливо заглядывало в маленькие окошки спящего домика, пробуждая его обитателей. Но это ведь было не простое утро, хмурое и дождливое. Это было совершенно особенное утро, наполненное знакомым ароматом имбирного чая, сладким запахом ванили и предвкушением чего-то необычного, волшебного, особенного. Еще бы! Ведь где-то в мастерской среди кучи коробочек и корзинок на гладком деревянном столе, в коробке со звездами, остался вчера совершенно необычный мохнатый малыш. Мне не терпелось увидеть его снова. Я поспешила покинуть гостевую комнату и направилась в небольшую кухоньку, расположенную в западной части дома. Фея по обыкновению встретила меня приветливой улыбкой и кусочком тыквенного пирога. За ее спиной, не умолкая, болтала о чем-то ее непоседа дочурка. «Смотри, смотри! А так можешь?» — смеялась малышка, выплясывая у огромного деревянного стола свой замысловатый танец. «Что там происходит?» — спросила я у феи, заглядывая в кухню. «Ничего особенного», — слегка пожав плечами, ответила хозяйка. «Малышка учит Тилли танцевать». Я удивленно посмотрела на нее, затем на девочку и переспросила. «Тилли?» «Согласна. Имечко на этот раз Соня выбрала немного странное, но мне нравится. Ему очень идет», — как ни в чем не бывало, ответила фея. И, укутавшись в теплую вязаную шаль, покинула кухню. Я же осталась стоять на пороге, держа в руках небольшое блюдце с торжественно красовавшимся на нем куском пирога. Представшая перед моими глазами картина привела меня в такое изумление, что я просто не могла пошевелиться. На залитом утренним солнцем обеденном столе маленький игрушечный зайка в костюме льва учился танцевать. «Да-да». Вы не ослышались. По всей видимости, пока я, ни о чем не подозревая, лениво потягивалась в теплой постели, фея, как изысканный кутюрье, создавала нашему герою необычный наряд. Малыш еще не полностью овладел своим мягким меховым телом, набитым опилками и гречневой лузгой, поэтому все время падал, пытаясь повторить замысловатые па. Он пыхтел, фыркал, затем снова поднимался и старательно выполнял все, что от него требовала девочка. Он вытягивал лапки, оттопыривал уши и даже подпрыгивал изо всех своих игрушечных сил. Его комбинезон весело морщился игривыми складками, а ярко-рыжая грива плавно покачивалась в такт неуклюжим движениям. «Замри и не двигайся», — шепнула малышка, и Тилли замер. Он уставился на старинные часы, висевшие прямо над дверью, и не шевелился. Только мягкий черный носик нервно подрагивал, выдавая плохо скрываемое беспокойство. Девочка поспешила на помощь и тихонько прошептала в пушистое ухо друга. «Молодец!» Затем повернулась ко мне и произнесла. «У него уже неплохо получается, правда?» «Что именно?» — отозвалась я. «Как что? Замирать?» «Вы взрослые такие странные!» Заметив мой вопросительный взгляд, она всплеснула руками и добавила. «Однажды тетенька вроде вас уже грохнулась в обморок, когда увидела ожившую игрушку. А старенький дедушка решил, что сошел с ума. Поэтому мама говорит...» Малышка вздернула палец вверх, приняла серьезный вид и продекламировала, изображая, по всей видимости, фею. «Лучше хранить волшебство в тайне на тот случай, если кто-то к нему не готов. От греха подальше». «Но бывает же по-другому. Я вот, например, и в обморок не грохнулась, и с ума не сошла». «Конечно, бывает, но тут не угадаешь. А вдруг грохнетесь?» Соня наклонила голову, приподняла бровь и надула свои пухлые губки, всем своим видом показывая, что спорить нет смысла. Я улыбнулась, не найдя, что ответить. Малышка была права. «Тилли, можешь двигаться, все хорошо», — скомандовала она, приняв мое молчание за согласие. Зайка облегченно вздохнул и шлепнулся на стол. «Мама сделала ему костюм», — гордо объявила девочка, «потому что Тилли всего боялся, а теперь...» Она втянула воздух, расправила плечи и понизила голос. Теперь он совсем смелый, как лев. Зайчонок встрепенулся, вскочил на ноги и, коротко кивнув в знак приветствия, взъерошил рыжую гриву. И только я хотела познакомиться с новым обитателем домика поближе, как за окном послышался странный шум. Что-то гремело, стучало, шипело и шуршало. А еще через секунду громкий стук в дверь разорвал повисшую на миг тишину. Направляясь в прихожую, я услышала, как щелкнул замок, и старая дверь распахнулась, наполнив помещение сырым осенним воздухом, смешанным с тонким ароматом преющей листвы. Все так же, гремя и стуча, в прихожую ввалилась целая толпа детей. Соня тут же вынырнула из-за моей спины и была встречена радостным шепотом друзей. «Как же я не догадалась!» — расплылась в улыбке фея, когда, наконец, все умолкли. «Конечно же, вы уже знаете, что у нас новый жилец. Я и забыла, что у вас нюх на такие события». Дети молчали, на их лицах сияло любопытство. Они взволнованно переминались с ноги на ногу, почесывали растрепанные волосы и позвякивали камушками в карманах. Не было никакого сомнения, они здесь, чтобы увидеть Тилли. «Ну что ж, пойдемте на кухню, я вам его покажу, а заодно напою вас имбирным чаем с тыквенным пирогом, угощу хрустящими вафлями и клюквенным вареньем». «А история?» — задорно выкрикнул один из ребят. «И история?» Засмеялась фея. Она сняла с полки в прихожей стеклянный шар, встряхнула его и подмигнула детям. Те радостно зашептались, наблюдая, как искусственные снежинки оседают на крышу маленького домика. Не спеша, словно растягивая удовольствие от предстоящей встречи, фея повела детвору на кухню. Мне хотелось рассмотреть поближе эту необычную процессию, и, подгоняемая любопытством, я направилась следом. Однако, ко всеобщему удивлению, кухня оказалась пуста, и улыбку на лице феи сменило беспокойство. Дети тут же зажужжали, словно рой напуганных пчел, и разлетелись по дому в поисках пропажи. Несколько часов мы заглядывали во все уголки, поднимали подушки, открывали сундуки, заползали под столы и кровати. Тилли нигде не было. Ближе к полудню, когда наш спасательный отряд обессилел и потерял всякую надежду, кто-то выглянул в окно и испуганно закричал. «Следы! Я вижу следы! Он ушел!» Прильнув к окну, украшенному каплями холодного осеннего дождя, всматриваясь в оставленные на мокрой земле почти смытые следы, каждый из нас отчетливо понимал: нам не под силу отыскать Тилли. Маленький испуганный зайка потерялся где-то там, в огромном сером мире. А мы, большие, сильные и знающие его законы, остались здесь, лишенные возможности вернуть нашего героя в заботливые объятия его необычной хозяйки. Не печалься, мой друг. История Тилли вовсе не оборвалась, как тебе могло показаться. Напротив, она началась в тот самый момент, когда набитый опилками и гречневой лузгой зайка в костюме льва покинул старый каменный дом, оставляя позади серые стены, оплетенные побагровевшими побегами плюща, он шагнул в огромный загадочный мир навстречу приключениям.